Эпилог. Мотов Вадим. Клим выглядел воплощением влюбленной размазни. Стоял и, сияя улыбкой, разглядывал свою теперь уже жену. Если бы его опоили, ударили по башке кирпичом и почки отбили, он бы все равно таким пришибленным не выглядел. Я его вообще в последнее время не узнавал. Влияние Полины коснулось всех сфер жизни этого бедолаги. В офисе, того и гляди, друга все стороной обходить начнут. «Мистер, я извлеку ваши души. Даже воспоминания о дотошности моего отца скоро померкнут в памяти подчиненных на фоне мана Клима Евгеньевича». «Они такие милые», – прощебетала Анюта мне на ухо, прижимаясь грудью к моему плечу. Жена сидела рядышком, держась обеими руками за мое предплечье. Я скептически на нее посмотрел и поморщился. «Что у этих девчонок в головах? По-твоему, это нормально? А ты думаешь, что выглядишь лучше?» Аня поджала губы, стараясь не рассмеяться мне в лицо. Она хотела, не обидев, сказать, что я выглядел еще хуже, когда смотрел на нее. Так и было. Каждый свой день я начинал с мысли о том, как же я был дальновиден, позволив себе спонтанный поступок в виде нашей женитьбы. За 6 месяцев, прошедших с нашей свадьбы, я ни разу не пожалел о принятом решении. Аня идеальна во всем. Добрая и покладистая. Когда держит своих чертей на привязи, а остальное время история с кражей льва может цветочками показаться. Когда у нас с Эмили не сложилось, отец посоветовал мне не расстраиваться, дескать, не твое это было. Как когда будет та самая, ты сразу почувствуешь, так и случилось. Словно почувствовав на себе мой насмешливый взгляд, Клим обернулся и посмотрел на нас с Аней, после чего отсалютовал бокалом. Весело ему улыбнувшись, моя немного странная и наполненная изюмом девочка с лукавой улыбкой поднялась на ноги и потянула меня за собой. «Пошли поздравим молодоженов», — предложила. «Вообще-то мы их уже поздравляли. Но разве откажешь? Свадьба ребят пышностью не отличалась, собрались только самые близкие. Со стороны Полины десяток коллег и Даль, от присутствия которого Клима то и дело передергивало. Не мудрено, вид у бывшего Полины был такой, словно он грохнуть кого-то желал и мысленно выбирал оптимальную жертву. Поэтому, собственно, новоиспеченный муж дубль-2 от жены и не отходил. Моя шутка о том, что дважды молния в одно место не бьет и Поля точно не станет развлекаться на их свадьбе с другим мужиком, почему-то Климу по душе не пришлась. С его стороны людей было побольше, но тоже только избранные. Большинство из тех, кто на прошлой свадьбе присутствовал, сегодня приглашены не были. Старший Ман с Сахаровым партнеры, и друзья у них, соответственно, общие. Некрасиво бы получилось. Все были в курсе, как сильно я настрадала. Да и сам отец Клима не горел желанием на свадьбе присутствовать. Но фамилия Даль, значившаяся в списке гостей, его внимание привлекла, перевесив все против. Отказать Ане я не мог, поэтому спустя пару минут мы стояли рядом с хихикавшей парочкой. Они вдвоем что-то замышляли? Мне хотелось надеяться, что мы с Аней со стороны выглядели адекватнее, поочередно ловя ебунца. Эти же двое. Мне заранее было жаль их ребенка, потому что без шансов. Вспомнить только, как Клим, прикрывая собою Полину, выставил меня из кабины лифта со словами «иди еще погуляй немного». Да, навряд ли я это забуду, хотя и буду стараться. Выслушав поздравления, Клим похлопал меня по плечу. «Я тоже тебя поздравляю», — с явным восторгом произнес мой долбанутый друг. Что к чему? Привык, конечно, к его закидонам и не обратил внимания на бредовые слова. «Мы с Аней поженились давно, и он меня уже десятки раз поздравлял с этим событием, но я четко ощутил, как жена, стоявшая рядом, напряглась». Повернувшись и посмотрев на ее лицо, я заметил, как Аня, побледневшими губами, беззвучно прошептала что-то, глядя на Клима. Стараясь сохранять спокойствие, попеременно смотрел на них, размышляя, что именно они скрывали. Тема «Когда у твоего лучшего друга вместе с твоей женой есть общие секреты» мне в корне не нравилась. Что тут происходит? Поинтересовался я строго, начиная заводиться. Полина вдруг заливисто рассмеялась. «Климуш, вот ты лопух!» – покачала она головой и испортил сюрприз. Приложив одну ладонь к груди, она продолжала хохотать. С каждой секундой ее смех становился все звонче и в какой-то момент перешел в истерический. «Чего я не знаю из того, что они знают?» — обернулся я к Ане. Стрельнув глазами в Клима, она уже собралась мне ответить, но тут грохот раздался. Звук бьющегося стекла прокатился по залу. Мы поймали парочку на подиуме, где находился стол с напитками. Они как раз подошли взять себе по бокалу шампанского с искрящейся семиярусной пирамиды, сооруженной из фужеров. Сейчас на месте горки шампанского красовался алкопотоп и куча стекла. Уцелел только один бокал, тот, за которым Полина и полезла, ненароком опрокинув конструкцию. В зале повисла тишина. Не надо быть провидцем, чтобы понять, куда смотрели все собравшиеся. Тряхнув золотистыми локонами, виновница переполоха произнесла: «Кто не рискует строить пирамидку, тот не пьет из нее шампанского». После этого она сделала элегантный глоток и расплылась в изумительной улыбке, будто ничего не случилось. Оттолкнула кончиком туфли подальше от себя осколок ножки фужера. Что-что, а эффект на себя преподать жена друга умела. К огромному счастью, Полина не была моей заботой. В начавшейся суете Аня решила, что я все забыл, и, крадучись, направилась к нашему столику. Дав ей фору, в десяток секунд отправился следом. Порой, наблюдая за ней со стороны, я диву давался, как она целехонькой и даже успешной до своих лет дожила. Познакомившись с ней, моя мама сказала: «Бедовая девка». Из-за этого мы немного повздорили, но по факту доля правды в словах мамы была. Как можно тише подошел к ней из-за спины и, наклонившись к самому ушку, произнес: «Я все еще жду ответа, Анют». Жена, подпрыгнув на месте, схватилась за сердце. Я бы поверил во весь разыгранный трагизм, если бы она искоса на меня не поглядывала. «Ладно». Вздохнула и неуверенно похлопала по стулу, стоявшему по левую сторону от нее. «Тебе лучше сесть». Помедлив, все же подчинился. В этот момент я уже знал, что она мне скажет. Но предвкушение было так необъятно, что ноги держали с трудом. Что я о размазне Климе говорил? Повод у меня был весомее, едва ли лужицей под ногами Ани не растекся, ожидая, когда она подтвердит мою догадку. «Вадюш, так вышло». Я, собственно, не знаю, как так вышло, просто Аня пожала хрупкими плечиками. У нее на лице все было написано, но она стойко продолжала попытки подобрать слова покорректнее. Мы с ней пока не планировали родителями становиться. Но разве это что-то меняет? «Мы беременны, Аня!» Решил ее дальше не мучить. Ее глаза так широко распахнулись, что впору было оскорбиться. «Неужели думала, что я совсем не смекаю?» «Откуда ты узнал?» – шепотом поинтересовалась Анюта. «То есть да. Да, мы беременны». Несмотря на то, что я не совсем понял, какого черта Ман первый узнал о моем предстоящем отцовстве, последующие минут 20 всем гостям пришлось наблюдать за тем, как я по всему залу таскаю на руках жену, мою Аню, девушку, похитительницу львов, в которую незаметно для себя я влюбился, ту, рядом с которой сумел попробовать мечту на вкус».